Сардина махнул рукой, и к нему подскочил официант с бокалом. «А господин Икар что-нибудь желает? Исчезни!» — фыркнул Сардина, и официант слился с декорациями, прижавшись к стене. 12-я арена для Костолома. Рано или поздно он сдохнет. Дрогнет рука, поскользнется, промажет или просто будет на вдухе. Жалко терять такого бойца. Между делом Сардина поднял руку и махнул. Движение на арене активизировалось. Открылись клетчатые ворота, в которых показались силуэты бойцов. Зал взорвался. По кругу прошла запаздывающая волна восторженных криков, которая, словно болезнь, заражала рядом сидящих, разнося всеобщее ликование по цепочке. «Как дела с зельем?» — став вдруг серьезным, спросил Сардина. «Нормально, нормально». Сардина отклеился от спинки, чтобы взглянуть Икару в глаза. «Нормально. Знаешь, что интересно, Икар? Каждый раз я слышу от тебя это нормально, но дела идут нихера не нормально. С каждым годом зелья становится меньше. Спрос на товар растет, а мы... Ситуация под контролем?» «Да», — ответил Икар, разглядывая последние ряды арены. «Ты напоминаешь мне вредного ребенка, Икар. Каждый раз, когда я напоминаю тебе о смертности твоей жены и сына, ситуация исправляется, а потом опять. Давай ты уж как-нибудь настройся и работай с постоянным усердием, хорошо?» Икар промолчал. «Чего молчишь?» Сардина опустошил бокал. «Вот сердцем чувствую я, что не все в порядке у тебя. Ты завязывай со своими сомнениями. 100 раз уже об этом говорили, ей-богу. Этот процесс нельзя остановить. По крайней мере, не сейчас. Мы с тобой, словно нефтяная скважина, которая обеспечивает город топливом. Я серьезно. Подумай об этом. Ты же сам слышал, что сказал Перрон. Ему-то ты веришь? Он управляет деньгами Дарграда и лучше знает, как обстоят наши дела. Мы находимся на крутом подъеме. Экономика развивается и прет в гору. Именно это делает нас уязвимыми. Если сбавить обороты сейчас, то мы не просто потеряем скорость, а откатимся. Перрон – банкир. Он знает, что говорит. Если нарушить это хреново движение денег, то одному богу известно, к чему это приведет. Все привыкли видеть и слышать о Дарграде, как о жемчужине среди городов, о процветающем мегаполисе, о городе будущего. Он кажется устойчивым и стабильным. Но деньги и экономика, я не особо-то разбираюсь в этой кухне, но повторяю слова Перрона. Как бы всем нам не пришлось перейти на хлеб и воду, если... Икар повернулся и с нескрываемым презрением посмотрел на Сардину. «Что?» — запротестовал Сардина. «Думаешь, я шучу, запугиваю тебя? Как бы не так, ты пойми, что подчинение одаренных – это одновременно и прибыль, и ресурс для города. Если наш отлаженный механизм даст осечку, то сломается все, полетит к херам в самую глубокую яму. Ты этого хочешь? Хочешь вернуться к голодному времени и варварству за кусок хлеба? Нужно еще немного поработать, Икар. Думаю, лет через 10 мы выйдем на плато, и тогда 30 лет уже выходим». Сардина скривился, а затем подскочил на кресле и показал пальцем. «Вон он, второй». На арену вышли гладиаторы. 8 бойцов с правой стороны и 8 с левой. Все они были одеты в современные доспехи, напоминающие защитную форму хоккейных вратарей. Двигались свободно, разогревая себя взмахами цепей, мечей, копий, мачете и так далее. Музыка и образ ведущего подразумевали закос под средневековые бои, но, похоже, время внесло свои коррективы. Броня хоккеистов напрочь стирала атмосферу средневековья, превращая арену во что-то вроде Хэллоуин-маскарада. Хоккейные команды с боевым окрасом на лице козыряли холодным оружием и готовились друг друга кромсать. «Жаль, если Зига сегодня грохнут», — сказал Сардина. «К счастью, через пару дней караван привезет с севера еще партию». «У меня нету лишнего зелья», — ответил Икар. Голос из колонок представлял гладиаторов. Одни имена удостаивались редких аплодисментов, другие собирали овации. Толпа расходилась все сильнее. Кричала, хлопала, топала ногами и ерзала на своих местах. Справа от меня шумела компания молодых пацанов. Сначала они сидели почти в проходе, но позже, выбирая лучшее место для обзора, почти вплотную прижались ко мне. В какой-то миг один из наглецов полез ко мне в карман. Он стоял за спиной, совершенно тихий и незаметный, а в это время его друзья вдвойне энергичнее прыгали на сиденьях и кричали. Все, что происходило на балконе, было в 1000 раз важнее пару сотен кредитов. Боясь пропустить хоть одно слово, я сделал вид, что ничего не заметил и позволил пацану обчистить карман. Он сделал дело, бесшумно свалил к своим пацанам, и потом они вместе, будто гусеница, От одного сиденья к другому сползли в проход. «Лишнее зелье всегда найдется», — сказал Сардина. «Ты просто хорошенько поищи. Жизни людей в том мире не так важны, как жизни людей в этом, особенно близких нам людей». На арене началась бойня. Крики, лязганье оружия, стоны и брызги крови. Ведущий орал в микрофон, рискуя порвать голосовые связки. И все равно его голос казался комариным писком на фоне грохота толпы. Икар смотрел на бойню безразлично, как будто перед ним на арене петух гонял куриц, пощипывая за бока, а не полтора десятка одаренных со стервенением рвали друг друга на части. Его материя бирюзового цвета занимала не только грудную клетку, но и весь торс целиком. Переплетение основных звеньев и вторичных связей напоминало внутренности самого высокотехнологического сервера. Тысячи проводов сплетались в неразборчивый клубок, среди которых больше всего было звеньев алхимии. Материя Икара покоилась, энергия перетекала медленно. «Вау!» Сардина вскочил на ноги и бросил бокал. «Ты видел, что творит этот парень? Вот почему его зовут Костолом. Потому что он ломает их, будто хворост. Хрясь об колено и готов. Сколько одаренных приедет?» — спросил Икар. 8 человек», — Сардина сел. 5 мы продадим на арену, а 3 заберут франки». «Когда?» 2-3 дня. Их привезут, покажут врачу, а потом, к тебе». Сардина достала из кармана коробку и протянула Икару. «Новый сорт». Икар взял коробку, открыл и достал зерно. Закинул в рот. Материя отозвалась разными цветами и замедлилась еще больше. Сам Икар растекся по стулу и прикрыл глаза. Больше Сардина с ним не разговаривал. Шоу закончилось. Я вышел на улицу. Приезжие пошли к машинам, а местные двинули единым потоком к лифтам и лестницам. Поток разделился на десятки ручейков, уползающих в щели муравейника. Я влился в один из них и ускорился. Перед входом выпал из ручейка и скользнул в темную улочку коридор. По горке мусоров забрался на промежуточный полуторный уровень, проскочил рядом с вентиляционной шахтой и оказался над параллельной улицей. Вынырнул в подходящий момент, схватил засранца за шиворот и беззвучно утащил в темень технического этажа. Воришка с татуировкой под глазом задергался. Я угомонил его ударом в живот и захватом за шею, оттащил подальше и дважды приложил затылком о вентиляционную трубу, чтобы привести в чувство. Засранец притворился смирившимся, но я ослабил хватку, полез за спину и вытащил нож. Коленом я прибил его кисть к стене и ударом в бедро опустил на землю. «Воровать нехорошо, я ничего не брал», — огрызнулся пацан. Его кофта разошлась по шву параллельно молнии. Моя рука скользнула внутрь и вытащила из кармана стопку купюр. «Неплохо», — я перелистнул пачку. 600 кредитов за вечер. Это мне на лекарство. Отдай. У меня мама болеет, если я не... Заглохни». Я хлестанул пацана по лицу. «Дело ты сделал чисто, но нужно башкой шевелить. Можно наехать на кого-то серьезнее, нежели простого зеваку», — сказал я и отсчитал свои 200. «Не наткнусь, не бойся», — фыркнул пацан. «Ну сейчас же наткнулся. Кто ж знал, что нелегал из соседнего муравейника окажется таким внимательным?» Пацан поднялся на дрожащих ногах. «Остальное отдай». «В смысле нелегал?» «В коромысле». Пацан вырвал деньги. «Ты думаешь, я такой идиот, шарить по карманам у всех подряд? Откуда знаешь? От верблюда». Пацан отсчитал из пачки несколько купюр. «Отдаю тебе половину, и мы в расчете». «Идет». «Погоди, погоди». Я придержал его за плечо. «А что еще ты знаешь?» Глава 18. Винт. В руке завибрировал телефон. На экране подсветилось входящее сообщение. «Завтра. Двенашка. Второй уровень. 214 блок. Время скажу позже». «Ты уверена?» — спросил я и положил телефон в карман. «Конечно». Тебя вскинула руки и прошлась по нашей коморке. Запах сварки, масла и канифоли сменился запахом спирта. Башмак сидел за столом своей импровизированной мастерской, повернувшись к нам в полкорпуса. Локоть его лежал на расчищенном пространстве перед скрутками проводов. Чуть дальше – железяки и пружины. Вторая рука сжимала бутылку убиватора, местного напитка, который готовил отец Мо. Коричневый убиватор был 35 градусов крепости, но почему-то очень сильно вонял спиртом. Башмак отпивал из горла. Оказалось, что каждый раз проливает на пол из кружки. «Ты бы с самого утра не накидывался?» — спросил я. «Я отдыхаю между проектами», — Башмак пожал плечами. «Если появится новая идея, то я... Стекло, ты же знаешь, ее зовут Дана. Она идеально подходит по возрасту. Ее привезли в Дарград одну, и она похожа на меня». Тебя поводила ладонью у себя перед лицом. «Это она». «Охренеть», — я почесал голову. «Я сама в шоке». Тебя развела руками. Мои надежды были столь мизерными, а тут, я ткнула пальцем в небо, и она нашлась. Пайк рассказал мне, что в Тринашке живет женщина, которая занимается подбором рабов в богатые семьи. Старая сука взяла с меня 3000 за разговор, но оказалось, что оно того стоило. Дана, довольно редкое имя, а еще возраст. Короче, я сходила в магазин к этому винту и мельком посмотрела на ее. Это она, это точно она. Хм, я ударился затылком о стену. И ты попросила у продавца поговорить с хозяином, а он меня послал. Тебя повернулась на смешок башмака. Не хмыкай, алкашня. Я бы этому придурку голову о прилавок раскрошила, но там красные сновали. К тому же мы хотим остаться в Дарграде незаметными, или как? Все правильно, я поднялся на ноги, сходим к нему вместе. Мы вышли на парковке 13-го муравейника, и тут же заметили разницу с нашим. Во-первых, здесь не было не только брошенных ржавых развалюх, стоящих на кирпичах, но и вообще не было убогих машин. Во-вторых, в глаза бросалось качество асфальта. Гигантское покрытие парковки было целым. В-третьих, парковка была не полностью открытой. Местами столбы огораживались профильными листами, образуя что-то вроде частных парковочных мест. Тринашка считалась престижным муравейником. Здешние жители зарабатывали приличные деньги. В противном случае их бы выдворили в муравейник классом ниже. Секундочку, пробормотал башмак, вылезая из такси. Небольшая загвоздка. Один момент, не нужно было его брать. Ругнулась тебя. Да я и сам не хотел, я развел руками. Ты ж сама видела. Прицепился, как банный лист к заднице. Башмак, давай вещи. Мы прошли по парковке и свернули в один из входов на верхние уровни. На стене я нашел схему этажей и поместил ее на всякий случай в память. Тебя знала дорогу и шла впереди. Я поспевал за ней. Башмак, улыбаясь прохожим, то отставал, то нагонял нас. Коридоры в Тринашке были шире и чище. Уличные продавцы почти не встречались. Но главное отличие состоятельности выражалось в другом. На открытых пространствах, у входов в кафе или рестораны, за прилавками стояли рабы. Я видел эффект зелья подчинения очень четко. Между основными звеньями материи будто установили гидравлические заглушки. Энергетические клапаны, готовые в любой миг перекрыть энергетические потоки. Каким-то образом эти штуки заставляли одаренных беспрекословно подчиняться своим хозяевам, быть преданными и верными. Кроме того, прирученных одаренных можно было узнать по повязкам. Под именем семьи или названием компании владельца красовались значки братств Икара и Сардины. Внешне прирученные одаренные не выглядели другими. Они не походили на зомбированных людишек, просто искренне верили в свое предназначение. Полагаю, именно это и делало приручение таким востребованным и желанным. Семьи получали не ненавидящую их прислугу, а кого-то вроде еще одно члена семьи, который никогда ни в чем не отказывал. Чем больше я всматривался в прохожих, тем больше замечал подчиненных. Чуть ли не каждый пятый носил повязку. Поднимаясь на второй уровень, мы приложили к турникету пропуски. Поддельные документы, с которыми нам помог Сицин, сработали и здесь. На маленьком экране высветились наши крупнопиксельные фотографии, которые нельзя было разобрать. Под фото – не настоящие имена. Турникет одобрительно загорелся зеленым и пропустил. Мы прошли мимо светящейся барной стойки, свернули на ответвление от главной улицы и остановились у магазина под названием «Чудеса от винта». В отличие от магазинов в нашем муравейнике, дельцы в Тринашке могли позволить себе полноценный магазин с отдельным входом. За прилавком стоял прирученный одаренный. На стендах и полках лежали механизмы. «Вот это да!» — крикнул башмак, закрывая за собой дверь. «Хрена себе магазинчик!» Винт держал лавку по продаже девайсов. Продавал не барахло, не ширпотреб, а вполне себе приличные вещи. Башмак, забыв обо всем на свете, двинулся к ближайшему стенду и принялся рассматривать варочные резаки. Хватило его на пару секунд. Протянув руки, будто зомби к свежим мозгам, он пошел дальше, смотреть умные магнитные ботинки. Ассортимент впечатлял. Там были и защитные костюмы, и оптика, и тепловизоры. Под бронированным стеклом лежали пушки, а под потолком болтался какой-то железный каркас, напоминающий силовые доспехи. Он был имитацией и висел чисто как декорация. «Здравствуйте», — добродушно улыбнулся продавец. «Что-то конкретное интересует. Пацан, а чье это производство?» Вмешался башмак, крутя в руках сферическую хреновину. «Все представленные товары — ручная работа изобретателя винта. Нехило». Переведя взгляд с башмака на Табию, Продавец изменился в лице. «О, вы приходили вчера и... Могу я чем-то помочь? Мы хотим поговорить с хозяином», — сказал я. «Господин Винт очень занятый человек. Скажите, что ему передать, и я передам. Он живет здесь», — прошептала Тебя и кивнула на дверь за стойкой. «Пацан, не будь занудой», — сказал Башмак. «Зови своего Винта. У меня к нему дофичище вопросов». Продавец вышел из-за прилавка и подошел к Башмаку. «Что именно вас интересует? Пошли». Плюнул я на доброжелательность и направился к двери. Продавец дернулся, намереваясь перерезать нам путь, но Башмак обхватил его за шею и подтянул к себе. «Не лезь не в свое дело, пацан». Башмак взял с полки усеченную пирамиду. «Вот про эту хрень мне расскажи». Войдя внутрь, мы оказались в большом просторном помещении, напоминающем гараж. Все вокруг было завалено запчастями, канистрами, инструментами и электроникой. Вдоль стен стояли станки, а посредине красовался гидравлический подъемник, держащий на себе какую-то балку с проводами. В контраст всеобщей серости в открытом шкафу висели ярко-желтые защитные комбинезоны. Гудел компрессор и раз в 30 секунд спускал лишнее давление. Из мебели в комнате был всего один стол в дальнем углу. Уткнувшись в монитор, за ним сидела девчонка. Между плечом и ухом она держала трубку и что-то записывала на бумаге. «Гильд, мать твою, ты там уснул? Какого хрена в мастерской посторонние?» Из будки со знаком радиоактивной опасности показался Винт. Невысокий, но крепкий мужичок с густыми усами и цепким взглядом. Разглядеть его тело за металлическими сочленениями, шлангами и проводами было непросто. Винт был экипирован в подобие той силовой брони, что висело под потолком в магазине в качестве музейного экспоната. «Чё надо?» — рявкнул Винт. На движение одаренного отозвалась металлическая конструкция. Винт перескочил через порог будки и довольно ловко отодвинул стоящий перед ним стул. Хреновина весила раз в 5 больше, чем он. «По движениям так и не скажешь, а?» Винт ткнул в Тебию пальцем. «Это ты, та идиотка, что приходила вчера? Разве Гильд непонятно объяснил? Послушай, ты...» Тебя насупилась и ткнула пальцем в ответ. «Во-первых, я хотела нормально поговорить с человеком, который... Мне не интересно. Все, о чем я разговариваю, находится за той дверью». Винт показал на проход в магазин. «И я разговариваю только в том случае, если Гильд не может дать вразумительный ответ по моим изобретениям. Не тратьте мое время, Дана!» — крикнула Тебя. Девчонка встала из-за стола и убрала телефон на ухо. «Села на место!» — рявкнул Винт. Дана подчинилась. «У тебя есть два варианта, усатый. Тебя пошла на Винта. Либо ты назовешь приемлемую цену, и мы уйдем, заплатив ее. Либо мы уйдем, оставив тебе в качестве оплаты надранную жопу. Что твоя сука себе позволяет?» Винт покраснел и дернул плечами, будто боксер во время разминки. «Тебя, успокойся, я прихватил ее за локоть. Давай сбавим обороты и...» «Дана, иди сюда!» — крикнула Тебя. «Сиди на месте, а вы не рыпайтесь. Приструни свою суку, пока я...» «Чмо усатое, ты кого сукой назвал? Быстро, каблук!» Винт уставился на меня, убрал ее. «Слышь, ты выражение выбирай, ладно? Ах ты, малолетка! Ну я вам!» Раздался хлопок, броня Винта сотряслась, и я почувствовал, как что-то несуществующее ударило меня в живот. Я пролетел 4 метра и врезался в стену, сминая ящики с инструментами. Второй пневматический выстрел предназначался Тебе, но та отпрыгнула в сторону. Сжатый воздух смял шкаф с комбинезонами и очистил один из верстаков. Тебе опнула бочку и перекатилась дальше. Жестянка ударилась в Винта, треснула посредине и пролила на хозяина масло. «Ну, сука, эй, завязывайте с этой херней!» — крикнул я, медленно поднимаясь. «Что вы как дети малые?» Винт прокрутил наручи и прицелился двумя руками. Ударил залп. Звук был похож на бьющий по жестяному подоконнику град. Стена за Тебией покрылась нескончаемым количеством гвоздей. Винт лупил из гвоздомета, превращая стену, вдоль которой мчалась Тебя, в спину ежа или дикобраза. Предметы, попадающиеся на пути залпа, превращались в дуршлаги и рассыпались в крошку. Понимая, что тут уже не до шуток, я вскочил на ноги. Тебя спряталась за стойкой гидравлического подъемника, но не целиком. Основной поток гвоздей отбивался от железа, искря во все стороны, а вот боковые зоны впивались Тебе в плечо и бедро. Сначала лохмотьями полетела ткань ее одежды, а затем металлические жало начали выбивать кровавые брызги. Тебя выставила энергетический щит, но бесчисленный залп гвоздей сорвал его, будто ошметки сладкой ваты. «Приседаю для рывка. Толчок. полет. Винт бросает на меня короткий взгляд и нажимает кнопку на наруче. Силовая броня искрит электрическими дугами и покрывается сплошным полем. Группируюсь в воздухе, чтобы пройти чуть левее, но винт специально выставляет руку. Короткое касание и меня отбрасывает под прямым углом от направления полета в стену. Разряд в несколько десятков тысяч вольт проникает под тканью и мчится к сердцу. Материя медленно сбавляет его ход и успокаивает, как морской берег успокаивает разбушевавшиеся волны. Заряд расползается по телу, оставляя болезненные спазмы, дрожь, горечь в теле. Винт нажимает еще одну кнопку, и теперь из его рук выпрыгивают два электрических луча. Хреновины трещат, искрят и оставляют обугленные пятна на всем, к чему прикасаются. Винт управляет ими не точно. Он контролирует направление электрических дуг, а вот их концы будто живые существа, сами цепляются и перепрыгивают на интересующие их предметы и поверхности. Один луч винт отправляет за табией, перепрыгивает с бетонного пола на железный поддон, за которым прячется табия, и по помещению разносится женский крик. Табию отбрасывает на пару метров. Она катится по полу и растягивается на спине с раскинутыми руками. Волосы растрепаны, цвет лица бледный, от кожи по всему телу поднимается пар. Второй луч винт направляет в меня. Трескучая лапа, готовая испепелить все на своем пути, скачет по бетону, перелазит на деревянный ящик, который тут же загорается, и тянется к дверце шкафа, треть которого я смял своим телом. Впечатляюще. Вот, что умеют технологии в умелых руках. А ведь винт обладал всего лишь бордовой материей. Будь он одаренным на стадии познания, мои шансы могли бы оказаться слишком низкими. К счастью, я опережал его на две головы. Выхватываю из-под ног резиновый коврик и бросаю на луч. Разряд прерывается, а я ускальзываю в образовавшееся окно. Дальше, дело техники. Обманный рывок вправо, за которым следуют обе руки винта, и перекат на левую сторону. Оказываюсь рядом с винтом и бью по ноге. Удар с энергией гнет железный каркас и ломает ногу. Винт подволакивает ее и выключает лучи. Жужжат гидравлические насосы, хрустят шестеренки. Правая рука мчится на меня весом в несколько десятков тонн. Пропускаю ее над головой, цепляюсь за железяку на груди и толкаюсь ногой о сочленение в колене. Мои руки переползают на плечо, а ноги прямым махом вздымаются к потолку. И вот мы, как два акробата, стоим в вертикальную линию, головами друг к другу. Креню корпус в сторону, сгибаю руки в локтях и делаю хват за шею. Падая, я увлекаю за собой винта и весь многотонный каркас. Ребра жесткости на шее не выдерживают массу конструкции, шея винта подавно. Хрустят позвонки, но их почти не слышно среди скрежета гнущегося металла. Приземляюсь на ноги и отхожу в сторону. На мое место падает железяка с изогнутой за спину головой. Винт дергается. Повторяя его спазмы, дергаются механизмы. Под гибридом человека и машины растекается кровь вперемешку с техническими жидкостями. Вторичная характеристика физическое развитие повышена до 17. Вторичная характеристика сопротивление урону повышена до 18. Общий объем материи увеличен до 25,58 относительных единиц. Скрипит дверь. В помещение заглядывает Башмак. Его пьяные глаза-пуговки медленно осматривают комнату и останавливаются на мне. «Сейлок, не одолжишь 1000? Там такая хреновина интересная продается». Тебя встает с колен и идет к Дане. Прирученная одаренная всхлипывает, глядя на убитого винта. С опаской смотрит на Табию, которая врывается в ее личное пространство и захватывает в плен своих объятий. «Сестра, я долго смотрю на Башмака, ожидая, когда до него наконец-то дойдет, что хрен он получит от меня в долг, потому что мы только что разнесли к херам лабораторию винта, грохнули хозяина и собираемся похитить Дану». В кармане вибрирует телефон. Достаю и читаю сообщение. «Они будут сегодня ночью, в 2 часа. Тебе нужно уходить». «Хорошо», она утирает слезы. Берет Дану за руку и ведет к двери. Дана, ничего не понимая, тащится за Табией. Я пропускаю их перед собой и скольжу взглядом по материи Даны. В ее структуре нет ничего и близко похожего на структуру Таби. Глава 19. Спутал дороги. Во второй раз я попал в ловушку притяжения ночного Дарграда. Построенный на страданиях город теперь напоминал огромное кострище. На земле тонким слоем лежал пепел, а над ним высились огарки поленьев, пней, корневищ, обтяпанные железом и бетоном с крохотными окнами муравейники, словно догорающие угли, светились жаром внутри, а сверху были покрыты копотью. Стоя на площадке 30-метровой радиовышки, мы затерялись в темноте. Вышка была рабочей, но подсвечивалась лишь одной красной лампой на верхушке, тогда как остальное ее тело смешивалось со мраком. В этом же мраке затерялись и мы, подвешенные над городом в несуществующем пространстве. Осязание нашим телам придавало лишь твердость решетки под ногами и порывы теплого ветра. Ребята из седьмого передали, что караван вошел в город, сказал пацан с татуировкой на лице и показал пальцем вдаль. Сейчас они примерно там, а конечная точка, вот тот муравейник. «Ты слишком много знаешь для карманника», — ответил я. «Кто сливает информацию?» «Так я тебе и сказал», — улыбнулся пацан. «Дарград — это город, объединенный перед общим страхом. Страхом, страхом быть прирученным. Люди объединяются, чтобы не стать собственностью сардины. Все со всеми и каждый с каждым. Связи помогают оставаться при деле. Я дружу с пацыком. Пацик дружит с Каримом и Шутом. Нашу компашку знают пацаны с третьего уровня в девятке, а тех... кто-то еще. Если спросить по цепочке, то сверху спустится либо информация, либо цена, которую нужно заплатить. Ты спрашиваешь и платишь, я отвечаю на вопросы. Ты смышленый пацан, Норд, я протянул деньги. Ты уже заплатил, это премиальные. Ну, спасибо. Значит, они будут там через полчаса, я показал на муравейник. Плюс-минус, Норд повернулся к лестнице. Будь осторожнее, чужак. Пока. Незаметно попасть в муравейник было не сложнее, чем стырить жвачку в супермаркете. Нужно было лишь немного понаблюдать за местной шпаной. Мелкие жулики лучше других знали, как просочиться сквозь стены. Оказавшись внутри, я нашел схему с расположениями блоков и мысленно установил отметку на прямоугольнике с номером 214. Построил в голове возможные маршруты и вспомнил, насколько были загружены те или иные подъезды к муравейнику. Вариантов у приезжих было немного. Любой муравейник был идеальным местом, чтобы спрятаться. Когда вокруг тебя влево, вправо, вверх и вниз тянутся сотни метров нагромождений блочного жилья вперемешку с системами коммуникаций, щелей остается слишком много. Подходящее местечко нашлось на третьем уровне. По техническому проходу я добрался к борту муравейника и выбрался на поверхность, отогнув решетку. Забрался чуть выше и спрятался в ложбинке на стыке двух контейнеров. Караван приехал с опозданием в 3 минуты. Два запакованных внедорожника поджимали с обеих сторон микроавтобус. Позади плелась машина местных полицейских. Она прицепилась уже в городе и нужна была для того, чтобы обеспечить комфортный проезд. На развилке караван свернул к двенашке. Окопы лениво поползи дальше по магистрали. Внедорожники и автобус спрятались на парковке муравейника прямо подо мной. Дальше я отслеживал их по тучному скоплению бордовых и оранжевых материй. Цепляясь за ребра контейнеров, я спустился ниже и нашел вентиляционный выход между вторым и третьим уровнями. Немного погремело и скрылся внутри. Полагаясь на внутренний компас, добрался по коробу до 214-го и остановился возле ближайшего выхода. Нужно было перестраховаться. Механизм управления на правой ладони я изучил досконально, как и последовательность препаратов. Но каждый раз задирал рукав, опасаясь, как бы механизм башмака не дал сбой. Не хватало еще ввести себе что-нибудь не то. Предплечье правой руки было обернуто в металлический каркас с плоскими ребрами. На внутренней стороне в ряд, будто патроны в обойме, были заряжены зелья. На кисти, где обычно проверяют пульс, пара кнопок управления. По нажатию первой задействовался микропривод, который прокручивал обойму зелий, подставляя под спуск нужную. Вторая кнопка подключала ударный механизм с дожимом, который продавливал пузырек и вводил его в руку. Обойма прокрутилась беззвучно, отдаваясь в руку вибрацией. Я пролистал ее 3 раза и нажал кнопку спуска. Боек сдавил пузырек и ввел препарат по катетеру. Спустя несколько секунд зелье затемнения закрыло мою материю в тонированную оболочку. Полчаса я висел на 214-м, пока не убедился в зацикленности действий охранников и врачей. Смотрел на происходящее через стенку жестяного короба и крышу контейнера, но и этого было достаточно, чтобы видеть картину целиком. Соотнося яркости структур одаренных с оттенками вторичных звеньев, и я через стены понял, кто есть кто. В 214-м блоке проходила медкомиссия для будущих рабов. Доктор с помощником осматривали кандидатов в дальней комнате. Перед ней шел коридор, по которому пленных из нейтральных земель заводили на осмотр. 3 человека сардины находились в комнате ожидания. 1, водил пленных по коридору, еще 1, дежурил в кабинете доктора. Пленные носили мешки на головах и снимали их перед осмотром за ширмой в кабинете дока. Пленные проходили проверку, сдавали анализы, одевали мешки и под сопровождением конвоира возвращались в комнату ожидания. Пора. Я пролистнул обойму на 4 зелья и ввел еще одно, временное несовершенное зелье для увеличения скрытности. Вторичная характеристика скрытность повышена до 20. Вторичная характеристика легкое оружие снижена до 12. Сделался еще незаметнее и еще тише. Пробрался по ответвлению короба к кабинету доктора и вынул из кармана порошок. Кабинет доктора находился на краю муравейника. Через вентиляционную шахту и открытое окно создалась хорошая тяга. Я высыпал порошок на краю шахты и убедился, что тот по крупицам засасывается в помещение. Вернулся в главный канал короба, а оттуда, на улицу на смежную сторону муравейника. Разглядеть человека в ночи на рельефном уродце здания было почти нереально. Учитывая задействованные 20 единиц скрытности, невозможно. Избегая окон и редких фонарей, я перебрался на смежную стену муравейника и подполз к окну 214 блока. Заглянул внутрь и убедился, что микрочастицы порошка уже попали в тела доктора, его помощника, охранника и пленного. Порошок был самым обычным психотропом. Наркотик, но с очень слабой дозировкой. Насыпь я туда чистого, и ребята обхохатывались бы, рассматривая голову аборигена перед собой, а сам абориген катался бы по полу, наслаждаясь прохладой и гладкостью кафеля. Доза была ровно такой, чтобы присутствующие почувствовали легкое расслабление, как от одного бокала пива. Когда уже ощущаешь легкость, раскрепощенность, но в то же время недостаточно внимателен, чтобы садиться за руль. Через окно я пробрался в кладовую, а оттуда скользнул к ширме. Доктор задавал аборигену вопросы. По свечению материю я видел, что помощник доктора крутится возле пациента. Изредка скрипела шариковая ручка, и посапывал утомленный охранник. «Одевайтесь», — приказал доктор. Пленный зашел за ширму и выпучил глаза. У него было несколько секунд, чтобы решить, что делать. Впрочем, он чувствовал себя в безопасности и без меня. Я протянул ему руку, точно для рукопожатия. Он потянулся в ответ. Тащу его на себя, обхватываю рот, прижимаю к полу и убаюкиваю, пережав сонную артерию. Переодеться за ширмой на паре квадратных метров в тишине, да так, чтобы никто не заметил обездвиженное тело пленника, было непросто. Материя работала будто детектор шума и света, каждый раз подсказывая, когда я перегибаю или наоборот слишком торможу, что может вызвать подозрение. Частицы порошка все больше проникали в комнату, в какой-то момент я и сам почувствовал присутствие психотропов в организме. Доктор, помощник и охранник расслабились еще больше. Их не смутило, что я на секунду заглянул в кладовую. Никому и в голову не могло прийти, что я оставил там связанного человека. Из-за ширмы я вышел с мешком на голове и встал по стойке смирно. Охранник нехотя поднялся, взял меня за локоть и повел по коридору. Там меня посадили на стул, а на осмотр к доктору пошел следующий. Последний абориген вернулся через полчаса. Охранник приказал всем встать и скомандовал: «Едем к Икару». Мы стояли в помещении, где пахло алхимией. Вряд ли алхимия имеет особенный запах, но тут пахло именно так. Кому как не мне было понятно, что означает этот спектр запахов. Идеальное сочетание комбинаций, оттенки совершенных преобразований. Любому другому человеку запахи могли напомнить специфический запах в больнице, аптеке или даже вонь химического завода. Я же будто профессиональный парфюмер, читал в нем составляющие для профессионального бульона. Тот, кто управлялся в здании с ингредиентами, прекрасно знал, что делает. Мы стояли в ряд и по-прежнему держали на головах мешки. Они были не слишком плотные, и сквозь тканевую сетку можно было различить проблески лампочек на потолке. Мои коллеги довольствовались только этим светом, я же полагался на восприятие. Позади нас стояли охранники с бордовыми и коричневыми материями. По бокам, два охранника с бордовыми, впереди салатовый блеск материи Икара. Можете снять мешки. Оказалось, что Икар стоит не перед нами, а в соседней комнате. Яркость его матери была столь сильной, что я понял это, только сняв мешок, огляделся. Нас окружали глухие каменные стены, под ногами глянцевая плитка. Мы стояли в помещении, которое напомнило приемную. В ней толпились охранники, и расхаживал какой-то странный тип. Он наворачивал вокруг нас круги, вглядывался в лица и делал пометки в блокноте. Вспоминая слова Сардины на битве рабов, я пришел к выводу, что он отбирает, кого отправить на бойню на арену, а кого отдать богатой семье. «Иди». Он небрежно толкнул в спину первого пленного и показал на дверь. Происходящее в помещении напротив оставалось загадкой. Усилился запах ингредиентов. Тип подтолкнул следующего пленника. «Иди». Вошедшие не возвращались обратно. «Дошла очередь до меня. Иди». Сделал несколько шагов и взглянул на материю. Звенья по-прежнему находились в плотном тонированном пузыре зелья затемнения. «Хватит ли этого, чтобы Кар не раскусил меня мгновенно?» Большой палец на правой руке дернулся, намереваясь прокрутить обойму с зельями. Остановился. Повторный прием зелья затемнения не усилит эффект, а лишь продлит его. Прошел помещение, чувствуя на спине взгляд распорядителя, и взялся за ручку двери. Потянул на себя, дверь не подалась. Толкнул вперед, чуть приоткрылась, но как будто что-то заклинило в защелке замка. Поправил защелку левой рукой, дверь наконец-то открылась. Я попал в помещение, достойное приемной. Потолок круто ушел вверх и превратился из крышки на четырех стенах в ломанную геометрическую композицию в 15 метрах над омной. Рабочее помещение Икара поражало своей пустотой. Казалось, что я вышел на ледовый каток. От плитки отражались серебряные узоры на потолке, а вперед уходила гладкая пустота, заканчиваясь парой жалких столов в конце. Точно кто-то вытащил на ледовую площадку пару школьных парт, которые смотрелись совершенно неуместно.